На связь они действительно пробуют выйти. В радио звучит воспроизводимый раз за разом запрос о контакте с нашим бортом. Неизвестные желают поговорить с командиром воздушного судна. Чуть подумав, протягиваю руку к радио и отвечаю. Говорит командир транспортного самолета. Слушаю вас. Запрос больше не повторяется и какое-то время в эфире воцаряется тишина. После чего слышится голос живого человека. Вы успешно выполнили условия, необходимые для получения одного билета на станцию Вечности. Можете использовать его на протяжении 30 суток, начиная с текущего момента. Если решитесь на это, дайте знать нам любым удобным способом. Например, крикните в небо «Хочу использовать билет». После повторного подтверждения, за вами будет выслан транспорт. После короткой паузы, неизвестный мужчина продолжает. Предупреждаю, что в случае попытки агрессии против прибывшего транспорта, мы будем вынуждены применить силу и уничтожить всех атакующих, даже если в их число будет входить призер, располагающий билетом. Размышляю, что ему ответить, когда тот же голос произносит. Это вся информация, которую я могу предоставить. Дополнительно могу сказать только одно. На станции отсутствует угроза для вашей жизни или безопасности, если вы не планируете никаких агрессивных действий. На все остальные вопросы, ответы будут даны после вашего прибытия. Удачного дня, Кирилл. После того, как он замолкает, молча стою, сжимая в руках рацию. Судя по тому, что пятно помех на радаре быстро перемещается к самому краю контролируемой зоны и покидает ее, наш неизвестный собеседник уже удалился. Медленно опускаю гарнитуру бортовой рации на место. Обернувшись назад, вижу изумленное лицо Павла, за которым виднеются Данил с Дианой. На заднем фоне Уран, который на всякий случай обозревает салон, видимо желая надежно оградить кабину от лишних ушей. Выдохнув, пробую осознать, что это такое было. Точно понятно, что неизвестный представлял тех самых людей, которые стояли за созданием убежища. Вопрос только в том, что за станция Вечности, и почему они решили меня туда пригласить. Из-за того, что оказался во главе группы, обнаружившей базу в Швейцарии и благополучно ее покинувшей после небольшого разгрома. Этот вариант лежит на поверхности и не факт, что верен, но иных у меня пока нет. Переместившись в салон, коротко пересказываю содержание беседы остальным ветеранам. Большую часть они и так слышали, но не помешает еще раз прогнать полную версию вслух. Рассчитываю на какие-то идеи со стороны, но их ни у кого не появляется. Только Павел высказывает предположение, что кем бы ни была команда этой станции, у них точно есть доступ к чипам ГЛОМС. Иным способом услышать крик, обращенный к небу, никак нельзя. По крайней мере с гарантией в любое время суток. А робот отмечает, что термин «станция» может использоваться весьма широко, от железной дороги до космоса. И учитывая уровень технологий тех, кто послал к нам переговорщика, вряд ли они обосновались где-то на железной дороге. Какое-то время обдумываю его версию с космическим пространством, но потом понимаю, что при нынешних обстоятельствах станцией можно назвать что угодно. Никто этого не запрещает. Так что гадать все равно бессмысленно. В любом случае, основной вопрос в том, кто это такие и для чего им нужны люди. Если отбор производится по принципу «кто раз херачил еще одно убежище», то кандидатов с билетами должно быть совсем немного. Да и кто в здравом уме решится на полет в неизвестность, особенно не зная, зачем тебя вообще туда везут. Пусть они и утверждают, что с опасностью встретиться не придется, но это может оказаться ложью. Хотя, тогда вряд ли бы мне дали право добровольного выбора. Опять же, если у них есть доступ к чипам ГЛОМС, значит они прямо сейчас могут видеть и слышать то же самое, что и я. То есть любой план по захвату или уничтожению их транспорта будет известен заранее, и от этого никак не закроешься. Когда эта мысль приходит в голову, заканчиваю наше совещание, отправляясь на свое место, где погружаюсь в размышления. Что мы имеем? Структуру, которая может использовать все ресурсы ГЛОМС, то есть, потенциально неуязвимую и непобедимую. Насколько я понимаю, действительно стоящую за проектом эволюция. Вот только их цели все еще остаются непонятными. Для любителей просто поиграть в людей на карте и подвигать флажки, у этих парней слишком серьезный подход. В игровую территорию превратилась вся планета. Впрочем, сколько ни размышляю, ничего дельного в голову не приходит. Единственный адекватный вариант, который у меня на данный момент есть, попробовать захватить прибывший транспорт. Но что-то мне подсказывает, сделать это будет крайне сложно. Наверняка они перестрахуются. Тем более, что способов для этого громадное множество. Прокручивая в голове один за другим варианты, в итоге сам не замечаю, как отключаюсь под равномерный гул двигателей. Просыпаюсь от того, что кто-то аккуратно толкает меня в плечо. Открыв глаза, вижу перед собой Павла. Тот кивает в сторону иллюминатора и сообщает, что мы уже на подлете к Самаре. Оказывается, обнаружив, что я отключился, они решили, что оптимально будет не будить, а дать отоспаться. Да и остальные, по словам ренегата, тоже, по большей части отдыхали. Выматерившись про себя, озвучиваю приказ проверить оружие и приготовиться к боестолкновению. Да, нас ждет защищенная база, но до нее еще надо добраться. Плюс я не совсем уверен, что она останется в рабочем состоянии после уничтожения убежища. К городу подлетаем через 20 минут. С удивлением понимаю, что сейчас только середина дня. Под швейцарскими горами мы пробыли от силы пару часов. Хотя, по ощущениям, пробарахтались в секторах убежища не меньше суток. Первую странность замечаю, когда мы еще на подлете. Дым, поднимающийся над одним из кварталов города. Что тут успело произойти за время нашего отсутствия? Сызрань все-таки выдвинула вперед отряды и решила действовать силой, или случилось что-то еще? Когда садимся, мысленно готовлюсь к любому развитию событий, но происходящее становится неожиданностью. Скатившись по аварийному трапу, понимаю, что снайперский прицел сфокусировался на каком-то движении со стороны терминала. Бросив туда взгляд, понимаю, что на одном их этаже и находится стрелок. Через пару секунд становится ясно, что он там отнюдь не один. Как минимум 3-4 бойца заняли удобные позиции, явно ожидая нас. Уран, высадившийся вторым, замечает мой взгляд и тоже смотрит в сторону терминала, вращая окулярами. Чуть смещает пулемет на своем плече. Спускающийся за ним Павел берет в руки ястреб, оглядывая пространство вокруг. Я же прикидываю, кто это может быть и чего они, собственно, ждут. Один выстрел из РПГ по самолету, и мы оказались бы заперты в поврежденной и, возможно, горящей технике. А накрой они нас во время торможения, ни один из бродяг не смог бы оказать сопротивление, при всем желании. Даже если бы кто-то и выжил, то для полного восстановления понадобился бы приличный объем калорий и определенный промежуток времени. Вместо этого, они чего-то ждут. Хотя, возможно, не хотят повредить технику или рассчитывают получить доступ к базе. Для чего мы нужны живыми? После того, как эта мысль проносится в голове, делаю знак рукой, подавая Данилу сигнал остановиться. Парень на момент останавливается в проеме, бросая взгляды по сторонам. Через секунду делает шаг назад, скрываясь внутри самолета. А я жду реакции со стороны засады. Спустя несколько мгновений, ждущие нас люди действительно начинают действовать. Правда, не те, что укрываются в здании. Из-за угла выворачивает мужик в камуфляже, который держит ладони раскрытыми перед собой. С удивлением узнаю в нем командира нашей охраны. Впрочем, если судить по выражению его лица, находится он здесь точно не для обеспечения нашей безопасности. Приблизившись, останавливается в паре метров от нас и начинает говорить: «У нас к вам дело. По поводу оплаты и нашего статуса. Надо обсудить». Странное выражение лица. Да и говорит не так, как обычно. Короткие рубленые фразы и максимально простой язык. У меня в таком же формате работал мозг до того, как слегка отмяк и начал возвращаться к нормальному режиму функционирования. Дергаюсь, услышав в отдалении грохот взрыва, вслед за которым начинают бить автоматы. Тут в голове наконец проявляется картинка происходящего, объясняющая, как поведение нашей охраны, так и общую ситуацию в городе. И если я все понимаю правильно, то вероятность договоренности с ними сейчас минимальна. С другой стороны, попробовать стоит. В конце концов, они пока не начали стрелять, а значит, в какой-то степени боятся нас. Смерив бывшего командира нашей охраны взглядом, озвучиваю вопрос: что не так с вашим статусом и получаемой платой? Ты действительно думаешь, что требовать у нас что-то под угрозой нападения – хорошая идея? Забыл, кто мы? Мужик несколько секунд раздумывает. На лице попеременно отображается то гнев, то откровенный страх. Когда начинает говорить, понимаю, что верх взял первый. А кто вы? Обычные люди, нашедшие бункер. Клал я свой хер на ваши угрозы. И на болванку эту металлическую. Надо будет, раскрутим. Всех вас. Нам нужна доля в добыче. Хотим жить внутри. Теперь точно понятно, что о чем-то с ними договориться не выйдет. Бросаю еще один оценивающий взгляд в сторону терминала. Пока фиксирую там только 5 стрелков. Судя по всему, их столько и есть. Ведут они себя довольно неуклюже, так что обнаружение – вопрос исключительно технический. Если так, то дополнительные силы могут скрываться только внутри, пока не высовываясь, или за внешними стенами, где командир наверняка был не один. Сделав рывок, смещаюсь в сторону, срывая со спины ястреб. Собеседник тоже начинает двигаться, но по сравнению со мной, он больше похож на черепаху, которая пытается изо всех сил ускориться. Вгоняю короткую очередь ему в лицо, следом разряжаю подствольник по стрелкам, засевшим на 2 этаже. Сразу же смещаю ствол оружия в сторону угла здания, крича Урану, чтобы взял под контроль 2. На Павле, ликвидация бойцов, находящихся в засаде. Успеваю отдать команду спуститься Диане, прихватив с собой 3 новобранцев, когда противник отвечает. Сначала из-за угла высовываются сразу 2 бойцов. Клоуны решили, что если одновременно открыть огонь в нижнем и верхнем секторах, то им не успеют ответить. Возможно, перед смертью, они успевают разочароваться в своих умственных способностях. Через пару секунд, дает о себе знать группа противника, размещенная на 1 этаже. Павел, успешно добивший всех стрелков в верхней части здания, укладывает 2, прежде чем я смещаю ствол штурмового комплекса и тоже открываю огонь. На этот раз, они успевают начать стрелять. По большей части попадают в самолет, хотя одна из пуль цепляет мое плечо. Солдат противника намного больше, но вот в скорости движения и точности стрельбы они нам сильно уступают, за счет чего мы пока и держимся. Уран молотит короткими очередями, не давая им высунуться из-за другого угла здания и одновременно с этим, накрывая огнем часть 1 этажа. Я занимаюсь своим углом и поддерживаю огнем ренегата, который стреляет почти без перерыва. Скатившаяся по аварийному трапу Диана, немедленно подключается к процессу. Следом за ней, внизу оказывается Игорь. Когда к ним присоединяется еще один парень из числа новеньких, отправляю всех 3 вперед. Задача – ворваться на 1 этаж и провести полную зачистку. Диана добирается 1, сразу отправив внутрь 2 гранат. Через несколько мгновений к ней подключаются 2 новобранца. После серии взрывов, троица исчезает внутри здания, а я меняю магазин, пока Павел, только что перезарядивший ястреб, наблюдает за углом, из-за которого периодически норовит высунуться очередной камикадзе с автоматом. Бой, если его можно так назвать, продолжается еще 1,5-2 минуты. После того, как Диана со своей поддержкой заканчивает зачистку 1 этажа, они заходят в тыл одной из фланговых группировок. 2 мы додавливаем все вместе. Что характерно, отступить они даже не пытаются. Закончив, выдвигаю Павла с бывшей стриптизершей и парой новобранцев на 2 этаж, занять позиции, с обзором на подступы к зданию. Задача крайне проста, стрелять во все, что движется, не давая им подобраться слишком близко. Сдуваем аварийный трап, убирая его на место, после чего подгоняем к самолету нормальный. Когда поднимаюсь на борт, Вихров докладывает о повреждениях, сразу в ряде мест пробита обшивка. Подняться в воздух самолет пока не сможет, но вот загнать его в ангар можно. Следующие 15 минут разбираемся с открытием ворот, переброской внутрь техники и последующей изоляцией базы. Когда понимаю, что сенсорный замок отзывается на приложенную ладонь Вихрова, облегченно выдыхаю. Системы базы все-таки остались рабочими. Оказавшись внутри, через паркинг выдвигаемся за оставшейся группой прикрытия. Если сначала я думаю развернуть на 2 этаже стационарный пост с тяжелым вооружением, то теперь решаю, что будет достаточно 2 часовых на 1 ярусе подземной парковки. Выбираем позицию, с которой хорошо просматривается вход. Если кто-то появится, то мимо он точно не пройдет, да и живым внутрь не попадет. Конечно, у нас тоже могут возникнуть проблемы с выходом наружу, но вопросы надо решать по мере их возникновения. В любом случае, для полноценного и непрерывного контроля за периметром, у нас не хватит людей, а пост из 2 человек на 2 этаже здания, будет еще более уязвим, чем позиции в паркинге. Здесь, они хотя бы смогут отступить в укрепленный бункер. Дальше разбираемся с размещением пленных и вывезенных из убежища людей. Первых засовываем в один из жилых блоков. Техников и бывших шлюх, к которые, возможно, еще поработают по специальности, отправляем в другой. Для отдыха бойцов группы выделен третий. С нами же размещается и семья Вихрова, равно, как и Марк. Немец, правда, почти сразу заваливается спать. То ли алкоголь берет свое, то ли усталость. Но так или иначе, сейчас блондин валяется на нижнем ярусе одной из кроватей и храпит. Поднявшись наверх, проверяю пост на первом ярусе парковки, после чего связываюсь с Жигулевским. Отвечает явно обрадованный нашим появлением Руслан. Докладывает, что серьезных происшествий не было, но объявились мутанты, которых видели на берегу. Уже успели столкнуться с отрядами сызранцев, из-за чего последние сильно нервничают. И выпотрошили одну из деревень, что говорит, либо о неплохой численности и необходимости кормежки, либо о наличии под контролем их командира одной из клиник ГЛОМС. Оборотни с момента нашего боестолкновения так больше и не появлялись. Возможно, собрались под началом нового лидера и теперь где-то зализывают раны, готовя новую армию. А может быть, распались на мелкие группы и больше не представляют серьезной угрозы. Даже если верен первый вариант, у нас нет ресурсов, чтобы организовать поиск и разведку. По крайней мере на земле. Стараясь не сболтнуть лишнего в эфире, коротко описываю ситуацию в Самаре. Отделываюсь общими фразами о том, что здесь начался конфликт группировок и в городе идет война. Думаю, с учетом всей предыдущей информации, этого хватит для понимания расклада. Заканчиваю сообщением о том, что мы выйдем на связь, как только проработаем дальнейший план. Завершив сеанс связи, отправляюсь вниз и объявляю сбор на совещание. Время обсудить схему наших дальнейших действий. Глава 12. Совещание организую на кухне. Учитывая небольшое число присутствующих ветеранов, помещения вполне хватает, чтобы всех разместить. Плюс, под рукой имеется работающая кофемашина. Когда все рассаживаются, озвучиваю основной вопрос, что делать дальше. Сразу же излагаю основные тезисы. Базу мы оставляем, бросать ее не будем. Слишком много людей в городе знают о ее местонахождении. Как только у них закончится период брачных танцев с автоматами, каждый захочет добраться до укрытого здесь вооружения и техники. Поэтому, оставить ее просто запертой, не вариант. Входные ворота, в конце концов, можно и подорвать, если постараться, или пробить каким-то иным способом. Свои соображения по поводу происходящего, тоже озвучиваю. На мой взгляд, после того, как в убежище поступила директива на отключение электричества, были деактивированы все ранее существовавшие зоны мягкости. Если швейцарская база действительно была единственной на территории Европы, то сейчас излучение добра в этом регионе больше не наблюдается. А происходящее на улицах – это, судя по всему, откат после длительного периода воздействия на мозги. С высокой долей вероятности, этим же обусловлен сон Марка и разморенное состояние пятерки технарей, которых мы взяли с собой. После того, как заканчиваю, приступаю к опросу присутствующих. Озвучиваемые мнения разнятся, но большинство сводит все к двум основным вариантам. Первый – дождаться, пока праздник боли на улицах завершится и после этого попробовать договориться с группировкой, которая окажется победителем. Если таковая вообще будет, на первых порах, в Самаре вполне может образоваться первичный бульон, множество мелких групп, грызущихся между собой за территорию и власть. Второй вариант – перебросить в город более или менее крупные силы из Жигулевска, что позволит выстроить оборонительный периметр и защитить базу. Весь завод мы вряд ли прикроем, для его плотной охраны потребуется слишком большое количество людей, хотя можно попробовать и такой подход, но, в любом случае, как минимум, безопасность аэропорта мы обеспечить сможем, особенно, если учитывать объем вооружения, который хранится в арсенале базы. Для этого будет достаточно отряда численностью около 100 человек. Еще один вопрос – коммуникации. Помимо организации обороны здания, нам потребуется безопасный путь до Жигулевска. В идеале, контролируемый самостоятельно, либо пролегающий через земли дружественных группировок. Но тут мнение всех присутствующих сходится на том, что с этим моментом нужно будет разбираться уже после организации обороны базы. Уран озвучивает весьма интересную мысль. Теперь мы можем свободно использовать авиационную технику, которая есть в нашем распоряжении. Конечно, вертолетов у нас нет, а многоцелевые истребители, как и стратегические бомбардировщики, не подойдут для непосредственной поддержки пехоты. Но вот нанести удар по укрепленным объектам противника мы сможем, как и по технике, особенно после того, как у нас появятся новые пилоты, помимо Вихрова. Через 20 минут обсуждения приходим к решению о переброске дополнительных сил в Самару. В идеале стоило бы подождать, но неизвестно, как долго будет продолжаться вакханалия на улицах города. К тому же кто-то из этих парней может заявиться к нам еще на раннем этапе. Сил удержать терминал у нас не хватит, не говоря уже о территории всего аэропорта. Остается только укрыться внизу. Но что-то мне подсказывает, что слетевшие с катушек самарцы разнесут в клочья здание над нами. И единственным выходом станут громадные шлюзовые ворота, которые не слишком подходят для частого и незаметного использования. Так что поднимаюсь наверх и связываюсь с Жигулевским. По-моему, Руслан относительно удивлен приказом выдвинуть в направлении Самары максимальной по численности отряд, который поместится в автомобилях. С учетом двух микроавтобусов, к нам должна прибыть группа численностью около 30-40 бойцов. Колонну возглавит Анна, которая будет держать с нами связь. Пробиваться они, скорее всего, станут через Смышляевку. Вернувшись назад, более детально оцениваю потенциал нашей авиационной техники. 5 многоцелевых истребителей и 2 стратегических бомбардировщика. В принципе, если поднять в воздух один из последних, загрузив его вооружением по полной, то можно уничтожить Смышляевку целиком, и одной проблемой станет меньше. Хотя в данном случае, многое зависит от того, как именно местное население отреагирует на появление нашей колонны. На всякий случай, поручаю Павлу и Вихрову вместе с парой новобранцев обеспечить полное вооружение одного из бомбардировщиков. Плюсом к нему подготовить для вылета один из истребителей. В идеале, нам бы каким-то образом вытащить наружу орудие и развернуть батарею. Но для этой задачи, банально не хватит людей. Некому будет прикрывать артиллеристов. К тому же из числа всех присутствующих, только у одного новобранца прокачан навык, необходимый для ведения огня. Поэтому план несколько иной. В случае необходимости мы практически полным составом выбираемся наружу, занимая позиции около терминала. А Вихров поднимает в воздух один из готовых к вылету самолетов, обрушиваю на противника огонь с неба. Ввиду изменения текущей ситуации, изолируем всех людей, привезенных из убежища. Среди них, к слову, уже наметилась сегрегация. Во-первых, Даша заявила, что еще 2 девушки из числа бывших рабынь хотят взять в руки оружие. У обеих обычный интерфейс, поэтому в теории возможности для развития имеются. Проблема только в том, что весь накопленный опыт ограничивается 1-3 баллами эволюции. И сейчас они при всем желании помочь нам не могут. Оставлять их в качестве внутренней охраны тоже не вариант. Поэтому ограничиваюсь тем, что перевожу обеих в другое помещение. Плюс выдаю комплекты армейской формы, в которую уже успела переодеться и сама девушка. После того, как заканчиваем с подготовкой самолетов и детальной проработкой плана, снова отправляюсь наверх. Мобильная радиостанция у Дианы, которая держит связь с колонной и даст знать в случае необходимости. Когда поднимаюсь, она докладывает, что колонна на данный момент находится около Курумыча. В селении идет бой, поэтому непонятно, с кем вести переговоры о проходе через него. Мост через реку при этом находится под охраной. Размышляю, не опробовать ли в деле наш бомбардировщик, но через минуту Анна снова выходит на связь, сообщая о том, что они зачистили охрану моста и прошли с боем. Сейчас движутся дальше. Следующий час нахожусь здесь, заслушивая доклады колонны. Им приходится вступать в бой еще 2, прокладывая себе путь. Ситуация на всем протяжении дороги к Самаре резко ухудшилась. Чем ближе к городу, тем более агрессивным становится местное население. С моей позиции тоже часто слышится отдаленная стрельба. Бои, по сути, не прекращаются. Разница только в интенсивности. Если вилотекущая перестрелка имеет место быть постоянно, то вот ожесточенные столкновения с взрывами гранат и применением тяжелого оружия проходят довольно быстро, но стабильно вспыхивают, раз в 15 минут. Когда Анна сообщает, что они уже добрались до Новосемейкина, слышу звуки выстрелов со стороны корпусов завода. Судя по всему, какая-то небольшая группа отступает в нашем направлении, огрызаясь автоматным огнем, а за ней движутся преследователи. Численность, насколько я могу судить, не самая большая. Конечно, лучше бы оценить ситуацию визуально, но чтобы добраться до здания терминала, нужно пройти вдоль здания, то есть самому попасть в поле зрения потенциального противника. Так что, пока ждем внутри, держа вход на парковку под прицелом. Через пару минут становится понятно, что отступающие движутся как раз сюда. Матерясь про себя, отправляю новобранца вниз за подкреплением. Павел и Уран нужны мне наверху. Данил пока еще лечится, так что он остается в бункере. Мы с Дианой вооружаемся АС-15, держа проем на прицеле. Первый человек показывается секунд через 30. Идет, подволакивая левую ногу. Добредает до боковой стены и опускается на пол, укрываясь за бетонным выступом. Следом за ним забегают еще двое. Один остается около выхода, отбивая наружу серию коротких очередей, после чего быстро перемещается к укрытию, до которого уже добрался его напарник. Мы же пока ждем. Основная угроза – не эта троица, которая отлично видна с нашей позиции, а их преследователи. Слышу полизгивание металла и вижу показавшегося Урана. Даю ему знак замереть. Пока он будет пробираться к нам по бетонному полу, полностью демаскирует всю группу. Робот понимает, что к чему, и остается около выхода с нижнего яруса, держа пулемет наготове. А Павел перемещается к нам. Через несколько секунд уже прижимается к одному из металлических контейнеров, за которыми мы укрылись, и аккуратно выглядывает наружу. Впрочем, пока тут никого нет, группа преследования не спешит объявляться. Замечаю, что один из укрывшихся на парковке троицы оглядывается назад. Видимо, тоже расслышал звук лязга металла и пытается найти его источник. А через пару мгновений себя обнаруживают преследователи. Внутрь влетает граната, и спустя мгновение помещение заполняется грохотом взрыва. С учетом акустики, удар по ушам наносит весьма чувствительный. Выглянув, вижу людей, которые быстро врываются внутрь, сжимая в руках оружие. Сразу двое беглецов открывают огонь, и некоторые из атакующих валятся вниз. Остальные отвечают автоматными очередями, целенаправленно продвигаясь вперед. Беру на прицел одного из них и с удивлением понимаю, что это пожилая женщина, которой точно за 60. Ей бы сейчас мирно отдыхать где-то. Но вместо этого, она бодро поливает противника свинцом. Слышу, как сбоку задумчиво хмыкает Диана, видимо, тоже разглядев цели. Решив, что разбираться в причинах, побудивших бабулю отправиться убивать будем позже, жму на спусковой крючок, всаживая в нее короткую очередь. Рядом шелестит автомат девушки. Открывает огонь Павел. Через пару секунд на бетонном полу остаются только мертвые тела. Ждем дальше, выцеливая проход, но пока движение отсутствует. А вот прячущаяся троица активно шарит глазами по залу, пытаясь понять, кто именно накрыл огнем их преследователей. Вторая партия идет в бой спустя 10 секунд. На этот раз тактика меняется, два стрелка ведут огонь со стороны входа, а еще 5 человек пытаются прорваться внутрь. Учитывая, что их первую группу положили за считанные секунды, план не самый лучший. Но атакующих, данный факт, видимо, не смущает. Троих из числа штурмовиков укладывают наши ситуативные союзники. Оставшихся убирают Диана с Павлом. Я ловлю в прицел лицо одного из противников, ведущих огонь со стороны входа. С удивлением понимаю, что на этот раз это какой-то пенсионер мужского пола. Послав 3 пули ему в голову, даю короткую очередь по второму, попав ему в руку. Отбиваю еще 2, одну в корпус, а вторую в череп. После того, как все затихает, еще около 30 секунд ждем. Шума снаружи не слышно, движения тоже не наблюдается. Решаю, что можно рискнуть. Оцениваю ситуацию у беглецов. Один так и валяется на полу без движения. Еще 2 попытались сдвинуться так, чтобы быть максимально прикрытыми от поражения со всех сторон. Но проблема в том, что в их случае это невозможно. В итоге, они все-таки сделали свой выбор в пользу защиты от пенсионеров с автоматами, оставшись открытыми для огня с нашей стороны. Чуть выглянув, кричу: «Сложите оружие и сдавайтесь. Если не будете тупить и нападать на нас, убивать не станем». Те шепотом обмениваются несколькими фразами. Потом один из них орет в ответ: «А вы кто такие?» Усмехнувшись, формулирую ответ: «Гарнизон авиационной базы. Можете не бояться, мы не спятили, как все остальные». Снова о чем-то шепчутся. Наконец один из них поднимается в полный рост, оставив оружие на полу. Поднимает руки, отвечает: «Один из нас ранен. Если поможете ему, мы готовы сдаться». Пожав плечами, озвучиваю свою мысль: «Поможем с перевязкой, но если рана тяжелая, то гарантировать ничего не могу. Сам понимаешь, тащите его сюда, только без резких движений. Если нам покажется, что вы решили атаковать, прикончим на месте». Еще какое-то время колеблются, потом подхватывает третьего и направляются к нам. Диана наблюдает за входом, мы с Павлом за ними. Сзади все-таки приближается Уран. добирается одновременно с ними. Парни, увидев робота, ненадолго застывают на месте. Потом укладывают своего раненого на пол. Как только избавляем их от оставшегося оружия, им приходится снова его поднять и отправляться за мной на второй ярус паркинга. Диана и Павел с Ураном остаются на позиции. Перед тем, как покинуть верхний ярус, связываюсь с Анной. Они уже прошли Новосемейкино, но завязли в районе Заярья, где тоже идут бои. Пока наблюдают и ждут, подбирая момент для потенциального прорыва. Основная проблема даже не в самом Заярье, а в двух крупных населенных пунктах рядом, где активно стреляют. Люди оттуда вполне могут среагировать на попытку с боем пройти мимо них. Заканчиваем общение, соглашением о связи через 15 минут. Если за это время не представится возможности прорваться, то рассмотрим вариант с авиационной поддержкой. Добравшись вниз, отправляю наверх Игоря с еще одним парнем, которого вроде зовут Андреем. Пусть там лучше будет 5 наших бойцов. Раненого перемещаем в отдельную комнату. Перевязкой занимается девушка из числа новобранцев, которой помогает Даша. А я вместе с обоими целыми пленными перемещаюсь на кухню. Расположившись напротив них, задаю первый вопрос. «Кто вы такие?» Оба переглядываются. Отвечает тот, что выглядит чуть постарше, лет на 25. Студенты-психологи. На этом, парень, видимо, считает вопрос полностью исчерпанным. Решаю зайти с другой стороны. «Кто за вами гнался?» Снова обмениваются взглядами. Все тот же парень с кудрявыми волосами, пожимает плечами, выдавая ответ. Это сложно объяснить. С медицинской точки зрения, группа людей, у которых наблюдается отчетливое психологическое расстройство, интересно завернул. Уточняю, о каком именно расстройстве речь. Сейчас каждый второй не слишком похож на нормального. Давай лучше, ты по порядку все изложишь. А я сам решу, кто там псих, а кто нет. Параллельно с вопросом, задействую натиск, пытаясь обеспечить максимальную точность и правдивость ответов. Несостоявшийся медик секунд 5 думает, потом начинает рассказывать. Все началось сегодня. Мы сами из Зубчаниновки, живем на самом стыке с городом. Вернее, мы тоже как бы Самара, но у нас только частный сектор. Большое пригородное село, считай. Увидев выражение моего лица, переходит ближе к сути вопроса. У пенсионеров там есть что-то вроде клуба по интересам. Он и раньше был, а как все это началось, стало все больше людей собираться. Но сегодня у них всех, как будто мозги разом сплавились. Сначала чуть не переубивали друг друга, а потом один заявил, что мол, суть всей этой эволюции – принести в страну правила морали. Якобы человечество забыло, что такое нормальная жизнь и какие-то высшие силы запустили проект, чтобы дать людям шанс исправиться. Но человечество вместо этого окунулось в насилие и разврат. Поэтому, за дело придется взяться лучшие его части, пенсионерам. Прорядить ряды своих собственных детей, чтобы спасти внуков. Что-то вроде этого. Покачав головой, детализирую. И ему поверили, парень удрученно вздыхает. Не все, но очень многие. На начальном этапе он собрал человек 100. А когда они захватили местный арсенал, перебив охрану, то стали присоединяться массово. Тем более, они пошли от дома к дому. Вламывались, обыскивали все и на месте выносили приговоры. Машинально спрашиваю, а что искали? Еще один тяжелый вздох, после которого он уже не может держать спокойный тон. Да все, что угодно. Этим двинутым хватало кружевных трусов жены, чтобы поставить всю семью, кроме детей младше 14, к стенке. Вернее, дать выбор, присоединиться к ним и войти в состав штрафного отряда или умереть. Штрафник должен найти 30 нарушений или убить 10 преступников, для полного очищения. Детей забирают, чтобы потом разместить их отдельно и обучать. Самое страшное, их уже под 1000 человек. Как только закончат в Зубчаниновке, собираются выдвигаться дальше в город. К ним уже приходят некоторые пенсионеры из городских кварталов, чтобы присоединиться. Откинувшись на спинку стула, делаю глоток кофе и раздумываю о том, как сейчас лучше поступить. Иметь под боком армию спятивших фанатиков-фаталистов не улыбается. Возможно, после того, как откат пройдет, они вернутся в норму. А может быть нет. И тогда мы получим массу вооруженных шизоидов, готовых умирать за бред в своей черепной коробке. Вот только, что с ними сейчас можно сделать, я пока не представляю. Пытаюсь сформулировать варианты, когда в помещение заглядывает новобранец, сообщающий, что на связь вышла Анна. Меня запрашивают наверх. Поднявшись, оставляю пленных на его попечение, сам отправляясь наверх. Глава 13. Поднявшись наверх, слышу переговоры Павла по рации. Обернувшись ко мне, парень сообщает, что отряд Анны все-таки прорвался и сейчас направляется к нам. Запрашивают группу прикрытия. Ориентировочное время прибытия около 7-8 минут. Вот теперь матерюсь уже в голос. Наземной техники у нас нет. Пешком, за это время, можем добраться мы с Ураном и, возможно, Данил. Но последний сейчас раненый, не способен на активные боевые действия. Как вариант, робот может кого-то прихватить с нами, провернув тот же трюк, что при штурме полуострова. Через несколько секунд определяюсь. К границам завода выдвигаемся мы с Ураном и Диана. Павел остается командовать группой прикрытия здесь. Скоро уже мчимся между заводских корпусов. Конечно, есть вероятность наткнуться на противника здесь, но это маловероятно. С учетом хаоса, происходящего вокруг, основная масса населения занята истреблением друг друга. Сомневаюсь, что какая-то группа станет тихо сидеть в засаде, рассчитывая, что мы промчимся именно мимо них. Сейчас точно не та ситуация, при которой можно спокойно выжидать. Так что бежим вперед, выжимая максимальную скорость. Притормаживаем только перед самым забором, который раньше охраняли бойцы, напавшие на нас при возвращении. Впрочем, беглый осмотр территории показывает, что возможный противник отсутствует. Поэтому продолжаем движение, добираясь до ворот, ведущих на территорию. Робот занимает позицию в сторожевой башне слева от входа, мы с Дианой, справа от него же. Быстро выясняется, что мы успели раньше прибытия колонны. Но судя по тому, что я уже слышу работу сразу трех пулеметов, они близко. Наблюдаю за домами через дорогу. Раньше мы не обращали на них никакого внимания, но сейчас там могут разместиться бойцы противника. Поэтому внимательно следим за окнами и движением во дворах. Машины показываются где-то через минуту. На полной скорости мчатся к нам. Замыкающая периодически выдает очереди из пулемета. Насколько я вижу, просто в рандомном порядке обстреливает дома. Сразу же отправляю вниз Диану, сам продолжаю наблюдать за окрестностями. Угроза обнаруживается, когда ворота уже начинают открываться. Несколько вооруженных человек спешат в нашем направлении, перемещаясь дворами. Взяв их на прицел, разряжаю подствольный гранатомет. После взрыва слышится громкий крик кого-то из выживших, видимо получившего рану. Уран выдает несколько коротких очередей по целям, которые мне не видны. Сам я замечаю мелькнувшее в одном из окон лицо и тоже выпускаю порцию свинца из ястреба. Бросив взгляд вниз, понимаю, что колонна уже зашла внутрь. Из замыкающей машины выскакивают двое бойцов, помогающих Диане закрыть ворота. Еще несколько бегут к башням. Сразу же кричу, отправляя их назад. Разворачивать здесь оборону у нас намерения нет. Через 20 секунд колонна уже идет в направлении аэропорта. Мы сами движемся за ними пешком. Добираемся куда медленнее, чем они, но тоже достаточно быстро. Сразу же отдаю команды, выдвигая людей на позиции. Вниз, помимо водителей, отправляется небольшая группа, в чью задачу входит подъем наверх тяжелого вооружения. Следующие полчаса занимаемся оборудованием позиций. Серьезный минус терминала в отсутствии возможности дополнительно прикрыть свои позиции. Впрочем, этот вопрос решается, когда мы обнаруживаем в здании штабеля пустых ящиков. Набиваем их землей из выкопанного рва и выстраиваем защитные сооружения на втором и первом этажах. Наверху, с каждой из сторон терминала выставляем по два тяжелых пулемета. Там же размещаем по станковому гранатомету. Плюс, позиции для стрелков и снайперов. Организуем небольшие склады боеприпасов и тяжелого вооружения, РПО и реактивные гранатометы. На первом этаже тоже размещаем по два крупнокалиберных пулемета, равно как и все остальное вооружение. Выставляем людей. Вместе с Анной прибыло ровно 60 человек, не считая саму лучницу. Еще 10 бойцов есть у нас на месте. Итого, мы можем разместить по полтора десятка человек, с каждой стороны терминала. Что, собственно, и делаем. Если быть более точным, обозначаем каждому его место в линии обороны. После чего половину из них направляем на обустройство защищенного коридора ко входу на паркинг. Все те же ящики, наполненные землей, которые выставлены вдоль здания и ведут к самому проходу. Не самый лучший вариант, но лучше, чем перемещаться по открытому пространству. По-хорошему, стоило бы занять и соседние здания, плюс оборудовать доты поблизости. Но для этого не хватает ресурсов. Точно так же, как и для защиты всего периметра завода, что стало бы идеальным вариантом. пока придется ограничиться тем, что у нас уже есть. Пока идет работа, обдумываю, что нам делать дальше. Судя по словам Анны, сейчас дорога превратилась в одну сплошную линию хаоса. Каждый населенный пункт охвачен боями. Местное население рвет друг другу глотки, пытаясь утвердиться у власти или просто отомстить ближнему своему. Путь назад может оказаться проблематичным. Если по дороге сюда у них был фактор внезапности, то при возвращении колонну уже могут ждать. И если в случае с небольшими деревнями это не такая критичная проблема, то вот прорыв через ту же Смышляевку представляет собой серьезную проблему. В голове формируется только два основных варианта. Первый – развернуть артиллерию и выпустить тысячу-другую снарядов по Смышляевке, чтобы снизить уровень их опасности до колонн нулевых значений. Второй – дождаться, пока местные жители слегка успокоятся. Серьезные минусы есть у каждого из них, но какой-то идеальной схемы действий у меня в голове нет. От размышлений отрывает бухнувший выстрел крупнокалиберной винтовки. Сразу за ним выдает очередь один из пулеметов. Огонь ведут с позиции, расположенной фронтом к заводским цехам. Через минуту уже перемещаюсь туда и оцениваю ситуацию. Здесь сразу две группы противника, пытающиеся продвинуться к зданию терминала со стороны ближайшего корпуса, обходя его с двух сторон. Ответный огонь по нам ведут, но достаточно вялый. Человек 15 из них уже валяются на асфальте. Фокусируюсь снайперским прицелом и с удивлением обнаруживаю, что среди трупов преобладают, в основном относительно молодые люди, от 25 до 35. Ни одного старика нет. Через секунду ситуация проясняется. Когда вперед выскакивает еще одна небольшая группа и первую тройку сразу сносит пулеметная очередь, одна из уцелевших женщин бросается назад, но вместо прикрытия получает автоматную очередь откуда-то из-за стены корпуса завода. Видимо, на острие атаки, те самые штрафники, которых сейчас используют для проверки нашей обороны, или в надежде на голую удачу. Приказываю поднять наверх обоих пленных, с которыми я говорил ранее, и продолжаю наблюдать за разворачивающейся картиной. Противник отправляет вперед еще две небольшие группы, которые сразу же уничтожаются. Видимо, поняв безрезультатность дальнейших попыток, они и останавливаются. Хотя, возможно, просто закончились бойцы штрафбата. Через пару минут наверх поднимают двоих психологов, которым я немедленно устраиваю короткий допрос. Основные моменты, которые меня интересуют: вооружение противника, наличие среди них бывших военных и прочие технические моменты. Как быстро выясняется, действительно точными данными они не располагают. Все, что могут сказать, в арсенале было несколько ручных пулеметов и, возможно, что-то из тяжелого вооружения. А среди стариков точно имеется несколько человек, участвовавших в тех или иных конфликтах. Обдумываю получающийся расклад. Выходит, не самая радужная картина, до тысячи вооруженных пехотинцев, среди которых имеются ветераны боевых действий. Из плюсов ситуации, их наиболее мотивированные бойцы старые явно уступают по рангу всем нашим, но это вполне компенсируется их фанатичной уверенностью в своей цели. Если они займут позиции внутри корпусов и успеют укрепиться там, то выкуривать их придется долго, и скорее всего, не без потерь. В итоге, прихожу к выводу, что оптимально начать действовать на упреждение и ударить первыми. На относительно открытом пространстве у этой пенсионной гвардии не так много шансов, какими бы фанатиками они не были. К тому же я сомневаюсь, что все из примкнувших к этой новой секте твердо верят в ее идеалы, придуманные сегодня утром. Обнаружив, что соседка Зина получила порцию свинца в брюхо, половина вполне может обратиться в бегство. Формирую штурмовые группы. Одну возглавляю сам, вторую поручаю Анне. Командование остающимся гарнизоном берет на себя Данил. В каждой группе по 8 бойцов, включая командиров. Не так много, как хотелось бы, но для зачистки ближайшей к нам территории, думаю, должно хватить. Со мной Уран, Кира, двое наших новобранцев и трое жигулевских солдат, вызвавшихся сюда добровольцами. В группе Анны, Камай, Игорь, еще пара новых бойцов-бродяг и трое добровольцев. Перед тем, как мы выдвигаемся, группа поддержки, остающаяся в здании терминала, обрушивает на противника огонь. Все 4 пулемета с нашей стороны долбят очередями. Один за другим разряжают несколько РПО. Собственно, под грохот их взрывов, мы и выдвигаемся вперед. Огневая поддержка продолжает работать, заливая свинцом корпуса завода. Патронов внизу гора, так что боеприпасы мы не экономим. Несколько раз рявкают крупнокалиберные винтовки. Я со своей группой обхожу противника с левого фланга, Анна, с правого. Открыть по нам огонь пробую всего один раз и не слишком удачно. Высунувшегося стрелка сразу же сносит пулеметная очередь. Еще один раз кто-то выпускает очередь из здания цеха завода. Этого убирает снайпер. Как-то они слишком вяло сопротивляются открытой атаке. Добравшись до стены здания, быстро добираюсь вдоль нее к проему между двумя корпусами. Следом топочетуран, за которым двигаются остальные. С противоположной стороны группа Анны выполняет тот же самый маневр. Замерев на углу дома, одну за другой отправляю в проход две осколочные гранаты. Сразу после взрывов высовываюсь, с удивлением обнаруживая, что противника тут нет, ни одного их бойца. Еще пару секунд наблюдаю, после чего вынырываю из-за угла и перемещаюсь метров на 5 вперед. Остановившись около стенного выступа, снова прохожусь взглядом по дороге между двумя корпусами. Никакого намека на движение. В окнах зданий тоже никто не мелькает. Продолжаем продвигаться вперед, но так никого и не обнаруживаем. Добравшись до конца корпуса, оглядываю следующее здание, стоящее метрах в 50 от нас. Замечаю какое-то движение в окне и фокусируюсь снайперским прицелом. В следующий момент уши закладывает от грохота взрыва и что-то тяжелое бьет в плечо. Когда пытаюсь подняться, сверху сыпятся куски стены, пришибая к земле. Очумело встряхиваюсь, пытаясь выбраться. Выручают развитые импланты рук, за счет которых отталкиваю большой кусок кирпичной стены, придавливающий к земле. Отбросив в сторону еще два, помельче, приподнимаюсь, оглядываясь. Пламя, вернее, настоящая стена огня, подступающая с левой стороны. За спиной очередями бьет пулемет. Рядом кто-то дико орет, в воздухе пахнет паленым мясом. В полуметре от меня, в асфальт бьют пули. Сука, вляпались в дерьмо, как последние идиоты. Нашариваю ястреб и разгибаюсь, одновременно понимая, что с правой ногой что-то не то, стоять больно. Пытаюсь оценить ситуацию, ошалело оглядываясь вокруг, когда в грудь ударяет несколько пуль. Едва удерживаю равновесие и вскинув штурмовой комплекс, отвечаю несколькими короткими очередями, зафиксировав позицию бойцов противника. Они в здании напротив нас, отрабатывают по месту взрыва из автоматов с уровня второго и третьего этажа. А единственное, что их сдерживает, непрерывный огонь урана, у которого, думаю, вот-вот кончатся патроны. Если бы не робот, нас и вовсе бы залили свинцом. Разряжаю подствольный гранатомет, правда в этот раз изрядно промахиваясь, и пробую отступить назад, крутя головой по сторонам в поисках остальных бойцов. Первыми обнаруживаю тела двоих добровольцев из числа солдат, которых уже облизывают языки пламени. Один из новобранцев выбрался из зоны поражения и, привалившись к стене, поднимает ястреб, тоже открывая огонь. Потом взгляд падает на Киру. Ноги девушки придавлены солидным куском стены, а огонь буквально в 30 сантиметрах от нее. Приближаясь, понимаю, что пламя – это разлитый и горящий бензин, или авиационное топливо, что в данном случае более вероятно. С натугой поднимаю обломок, освобождая ноги девушки. Та сразу пытается выбраться, но одна из ног явно серьезно повреждена, поэтому двигается медленно. Отодвигаю державший ее груз в сторону и отбрасываю, после чего наклоняюсь, чтобы помочь. Получаю несколько пуль в бок и пошатываюсь. А до девушки добирается пламя, охватывая часть головы. Оттаскиваю ее, тоже получив порцию горящего топлива на свое тело. Волоку ее назад, под прикрытие груды обломков, поймав еще несколько пуль. Кричу от боли в правой руке, которая в буквальном смысле горит. Уложив ее на землю, пытаюсь сбить пламя с себя, пока она занимается своим лицом. Когда заканчивает, понимаю, что половина лица девушки изрядно обгорела, лопнувшая кожа, обугленное мясо, плюс один, явно больше невидящий глаз. На заднем фоне что-то кричит уран, а я окидываю взглядом отрезок, на котором нас подловили. Кроме новобранца, который продолжает вести огонь, уперевшись в стену, больше выживших из нашей группы нет. Судя по стрельбе с противоположной стороны здания, из бойцов Анны тоже кто-то уцелел. Опускаюсь за обломки и, сменив магазин, выпускаю еще несколько очередей в сторону противника. Правая рука горит от боли. Ощущение такое, как будто я прижал ее к раскаленному противню голой кожей, подержал так секунд 20 и только потом отлепился. Оглянувшись, вижу, как сзади приближаются несколько наших бойцов. Показывая на Киру и раненого новобранца, приказываю забрать их в тыл. Один хватает солдата и ведет его под руку, еще двое подхватывают девушку, а пара занимает позиции рядом со мной, ведя огонь. Я же еще раз окидываю взглядом поле боя. Ноздри забивает запах паленой кожи и мяса. Кто-то из этих приебнутых стариков оказался достаточно умным, чтобы заранее подготовить ловушку и просчитать, что мы попадем в нее. Фокусируясь прицелом, выпускаю очередь за очередью, пока в магазине не заканчиваются патроны. Перезаряжаясь, слышу, как хрипит рация. Со второго раза разбираю голос Данила, сообщающего, что из группы Анны уцелело трое, она сама, Игорь и один из добровольцев. Но лучница сильно обгорела. Их вытащила еще одна группа, отправленная вперед Данилом. В голос матерюсь. Еще раз бросаю взгляд себе за спину. Раненых уже дотащили до конца здания, осталось только пересечь путь до терминала. Думаю, что пора бы и нам отступать, а потом на правой руке лопается кожа. Дернувшись от боли, прохожусь взглядом по мертвым телам, захлестнутым пламенем. И в голове что-то щелкает. Ловушка уже отработала свое, новых впереди скорее всего нет. Если у их военного специалиста мозги работают более или менее нормально, то сейчас он ждет от нас максимально логичного поступка – отступления. К тому же, сомневаюсь, что эти уроды заминировали еще и здания, в которых сами же оборудовали позиции. Кривлю лицо в усмешке. Повернувшись в сторону Урана, который как раз заканчивает перезаряжать пулемет, кричу, чтобы он прикрыл меня, и, поднявшись, делаю рывок вперед. Глава 14. К зданию следующего корпуса двигаюсь зигзагообразными рывками. Не сказать, что по своей воле, правая нога серьезно подводит, бежать по прямой просто не получается. Со стороны противника ведут огонь, но позади непрерывно бьет из пулемета Уран, к которому присоединились оба наших бойца из группы эвакуации. Когда оказываюсь метрах в 20 от здания, фиксирую движение в окне первого этажа. Кто-то пытается взять меня на прицел. Вскинув ястреб, отбиваю две короткие очереди и фигура исчезает. Уже почти добираюсь до корпуса, когда с одного из верхних этажей летят две гранаты. Успеваю завернуть за угол, который прикрывает от осколков. Не прекращаю движения, равняюсь с большим окном и, уперевшись рукой в подоконник, забрасываю свое тело внутрь. Рухнув на пол с другой стороны, пару метров прокатываюсь в левую сторону. Остановившись, выпускаю три неприцельные очереди, одновременно фиксируя обстановку внутри. Около двери, двое бойцов противника. Еще пара, за какими-то станками, дальше по залу. Первыми беру на прицел тех, что стоят около входа, всаживая в каждого по порции свинца. Один из укрывающихся в зале бросается бежать, второй начинает стрелять, попав мне в плечо. Отвечаю ему очередью в голову. Поднявшись на колено, еще одну отправляю в спину бегущему, после чего выпрямляюсь, обводя помещение стволом штурмового комплекса. Из живых противников больше никого. Впрочем, сделав несколько шагов, обнаруживаю еще одного раненого. Пожилой мужик лежит на полу и, хрипя, пытается отползти в сторону. Добиваю его одиночным в голову. Судя по скорости их движений, ни один не прокачался до какого-то приемлемого ранга. В лучшем случае, это эволюционисты первого-второго ранга, а может и вовсе обычные люди. Обнаруживаю лестницу на второй этаж у противоположной стены. Направляюсь к ней, когда сверху летит граната. Кто-то из тех, что наверху, видимо всерьез испугался и сильно поспешил. От взрыва укрываюсь за одним из станков, рядами которых заполнен весь первый этаж. Приближаюсь к лестнице, доставая из разгрузки гранату. Ступеньки наверх идут одним пролетом, так что можно забросить по прямой. Пару секунд жду, привалившись к одной из единиц оборудования, стараясь не отвлекаться на правую часть тела, хотя это довольно сложно. Рука, буквально, полыхает от боли, а правую ногу простреливает при каждом движении. Выдохнув, делаю рывок вперед, зажав гранату в левой руке. Приблизившись к лестнице, разжимаю пальцы и, секунду выждав, мощным броском отправляю ее в полет. Сразу же отступаю назад. После того, как наверху грохочет взрыв и все заливается пламенем, бросаю еще одну, на этот раз осколочную. Гремит второй взрыв, и через секунду я уже бегу вверх по лестнице. На втором этаже меня встречают автоматным огнем. Правда, противник явно волнуется или слегка контужен, так как промахивается по весьма близкой цели. Вгоняю три пули ему в лицо, кручусь на месте, осматриваясь. Добиваю двоих раненых, лежащих на полу. Сразу после этого, Откуда-то справа слышится хрип рации. Шагнув туда, обнаруживаю устройство связи на теле мужика с целой пачкой осколочных ранений. Кто-то пытается запросить у него ситуацию. Усмехнувшись, поднимаю рацию, отвечаю. «Зря вы сунулись к нам со своей маленькой сектой. Убили моих людей. Теперь мы не успокоимся, пока не выпотрошим каждого из вас, уроды». Отбросив рацию в сторону, шагаю к лестнице на третий этаж, когда наверху слышится взрыв гранаты. Следом звучит несколько автоматных очередей. Останавливаюсь, прислушиваясь к происходящему. Что у них там происходит? Еще две автоматные очереди, чей-то крик, одиночный выстрел. Потом наступает тишина. Через несколько секунд слышу перешептывания, после окончания которых сверху кричат, обращаясь ко мне. «Мы их прикончили. Можем спуститься, если вы не станете стрелять». Голос мужской. Чуть дрожит, но это, видимо, от адреналина в крови. Мгновение обдумываю ситуацию, после чего отвечаю: «Спускайтесь. Но если мне покажется, что это подстава, положу всех». Наверху раздаются звуки шагов, после чего на лестнице показывается первый, видимо, тот самый мужик, с которым я разговаривал. Автомат заброшен за спину, руки выставлены вперед. За ним еще один парень, женщина и две девушки. Вся эта группа постепенно спускается вниз, бросая взгляды в мою сторону. Оказавшись напротив меня, останавливаются. Говорить снова начинает мужчина: «Нас заставили присоединиться к этим уродам. Сейчас мы поняли, что есть шанс освободиться, и положили двинутых». Какое-то время молчит, оглядываясь на остальных. Потом уточняет: «Вы действительно собираетесь их всех перебить? Если так, то мы можем помочь. Они ведь совсем крышей поехали». Смотрю на него, пытаясь понять, что делать. Голова работает не самым лучшим образом. Замечаю выражение лица, с которым смотрит на меня одна из девушек. В глазах ужас, перемешанный с восхищением. Ну да, со стороны я, наверное, смотрюсь весьма сурово. Правая рука обуглена, на теле следы от попадания пуль, одежда в крови. Но каким-то образом стою на ногах и способен на активные действия. Любой низкоранговый эволюционист после такой порции урона был бы уже мертв. Оживает рация, в которой раздается голос Павла. Ренегат сообщает, что переместился на нашу позицию. Вторая группа противника, пытавшаяся накрыть огнем бойцов Анны, отступает. Он сам, с ураном, сейчас выдвигается ко мне. Отвечаю ему, подтверждая, что первые два этажа здания зачищены. Третий, скорее всего, тоже. А у меня перед глазами пятеро потенциальных союзников. Пока робот с парнем добираются до здания, успеваю принять решение. Сразу озвучиваю его этой пятерке, они могут присоединиться к нам в атаке на Зубчаниновку. Но при намеке на измену с их стороны, они будут ликвидированы. Обозначаю их основную задачу, обеспечить нам максимум информации о противнике и по возможности вызвать мятеж в его рядах. Когда заканчиваю, внизу уже слышится звук лязгающих шагов. Через 20 секунд рядом с нами оказывается подкрепление. Павел сразу же предлагает отступить к зданию терминала, но я отдаю противоположный приказ: мы сформируем штурмовую группу и нанесем удар прямо сейчас. Резон крайне простой, у заводил секты, может, и поплыли мозги, но если отбросить в сторону их идею морального порядка, то в остальном работают они более или менее сносно. Особенно у организатора засады, который был в составе второй группы и благополучно отступил вместе с ней. Если дать им время, эти ребята смогут выстроить линию обороны и подготовить нам новые неприятные сюрпризы. А учитывая нашу численность, потеря каждого бойца критична. Поэтому оптимально атаковать сейчас. Тем более, что согласно логике мы как раз должны отступить и перегруппироваться. Связываюсь с Данилом, и через пару минут к нам подходит еще 9 бойцов, несущих с собой переносную лестницу. Они же доставляют и хорошую новость: Камай все-таки жив. Парень сильно обгорел, но на данный момент дышит и есть шанс на восстановление. В идеале, его бы следовало немедленно отправить в клинику Гломс, но такая роскошь сейчас недоступна. За главного в здании терминала остается Данил. Приказ прост: вести огонь по всему, что будет приближаться. Мы же проводим короткое совещание, после чего выдвигаемся к границе завода. На улице уже начинает слегка темнеть, что в данном случае нам скорее на руку.